Ярмарка в Нейи. «Бонневе был всего 5-6 годами старше меня», — начал Мофра. «Но он сделал такую блестящую молниеносную карьеру, что я привык видеть в нем скорее покровителя, чем друга. Я был многим обязан ему. Когда его назначили министром общественных работ, он определил меня в свою канцелярию, а когда кабинет пал, мгновенно пристроил в префектуру. Вернувшись к власти, он взял себе портфель министра колоний. В ту пору я был неплохо устроен в Париже и просил Бонневе оставить меня на этом месте. Мы по-прежнему были дружны и часто встречались в семейном кругу, то у него, то у меня дома». Бонневе обожал свою жену Нелли, женщину лет 40, все еще миловидную и словно созданную для роли супруги министра. Я был женат уже 10 лет, и, как вы знаете, мы с Мадлен жили душа в душу. Как-то в начале июня супруги Бонневе пригласили нас пообедать в одном из ресторанов Булонского леса. Нас было 6 человек, мы очень мило провели время, и к полуночи нам еще не хотелось расходиться. Бонневе, который был в ударе, предложил отправиться на ярмарку в Нейи. Когда Бонневе сидит в министерском кресле, он любит разыгрывать Гарун-аль-Рашида и слышать, как толпа провожает его шепотом: «Глядите, Бонневе!» 3 немолодые супружеские пары, которые тщетно пытаются обрести в ребяческих забавах очарование далекого детства, являют взору довольно печальное зрелище. Мы выиграли в различных лотереях макароны, стеклянные кораблики и пряничных зверей. Потом мужская часть нашей компании сбивала в тире вращающиеся трубки и яичную скорлупу, которую подбрасывали вверх вялые струйки воды. Наконец мы добрались до ярмарочной железной дороги, рельсы которой, сделав 2-3 круга под открытым небом, исчезали в туннеле. Нелли Бонневе предложила прокатиться в поезде. Моей жене затея эта пришлась не очень по душе, и сиденья показались недостаточно чистыми, но она не хотела нарушать компанию, и мы купили билеты. В толчее на платформе толпа нас разъединила, и мы с Нелли Бонневе оказались наедине в 2-местном купе. Маленький поезд мчался с большой скоростью, а зигзаги дорожного полотна были умышленно расположены так, чтобы пассажиры то и дело падали друг на друга. На первом же повороте Нелли Бонневе едва не очутилась в моих объятиях. В эту минуту поезд нырнул во мрак туннеля, и то, что совершилось в следующие несколько секунд, я сам не могу объяснить. Наши поступки иногда не подвластны контролю сознания. Как бы то ни было, я вдруг почувствовал, что Нелли полулежит у меня на коленях, и стал ее ласкать, как 20-летний солдат ласкает девчонку, которую привел на деревенскую ярмарку. Не сознавая, что делаю, я искал ее губы, и в тот момент, когда, не встретив сопротивления, я прижался к ним, вспыхнул свет. Словно по уговору мы отпрянули в разные стороны и растерянно, в полном изумлении, уставились друг на друга. Помню, что я пытался разгадать выражение лица Нелли Бонневе. Она приводила в порядок прическу и молча, без улыбки, глядела на меня. Наше взаимное замешательство длилось недолго. Поезд уже тормозил, и через минуту мы оказались на платформе, где нас ждали Бонневе, Мадлен и 2 других наших спутников. «Пожалуй, мы и впрямь уже стары для таких забав», — со скукой в голосе заметил Бонневе. «Не пора ли по домам?» Мадлен его поддержала. Мы добрались до Порт-Майо и тут расстались. Целуя руку Нелли, я пытался поймать ее взгляд. Она беспечно болтала с Мадлен и ушла, не подав мне никакого знака. Я не мог уснуть. Неожиданное приключение нарушило безупречную размеренность моей жизни. Я никогда не был бабником, а с той поры, как женился на Мадлен, и подавно не испытывал к этому ни малейшей склонности. Я от всего сердца любил жену, и между нами царило полное взаимное доверие. К Бонневе я питал самые дружеские чувства и искреннюю признательность, но, несмотря на все это, словно какой-то бес подзуживал меня, мне хотелось поскорее увидеть Нелли и понять, что было в ее взгляде после той минуты самозабвения. Удивление? Гнев? Вы ведь знаете, какая самонадеянность таится в глубине души даже самого скромного мужчины. Мое воображение уже рисовало мне давнюю затаенную страсть, которая открылась внезапно по прихоти случая. Рядом со мной на соседней постели мерно дышала во сне Мадлен. На другой день в служебной суете мне некогда было вспоминать об удивительном происшествии. А на третий день меня вызвали к телефону. «Вас спрашивают из Министерства колоний», — сказал голос в трубке. «Ждите у телефона. С вами будет говорить министр». «Минутку». У меня упало сердце. Боневе никогда не звонил мне сам. Все приглашения и ответы на них обычно передавались через жен. Не было никаких сомнений, что на сей раз речь идет об этом дурацком приключении на железной дороге. «Алло!» — услышал я вдруг голос Боневе. «Это вы, Мофра? Вы не можете сию же минуту приехать ко мне в министерство?» «Да, безотлагательно. Я объясню вам при личной встрече». «Хорошо, жду». Я повесил трубку. «Итак...» Нелли принадлежит к той гнусной породе женщин, которые сначала искушают мужчин. Я могу поклясться, что она сама в тот вечер упала в мои объятия, а потом жалуются мужьям. «Знаешь, ты напрасно так веришь Бернару. Он совсем не такой преданный друг, как ты полагаешь. О, мерзкие твари!» Пока я искал такси, чтобы ехать к Боневе, я неотступно думал, что меня ждет. Дуэль? Я ничего не имел против, по крайней мере, это самое простое решение вопроса, но со времени войны никто на дуэли не дерется. Скорее всего, Боневе станет осыпать меня упреками и даст понять, что между нами все кончено, а это конец не только очень ценной для меня дружбы, но и, без сомнения, конец моей карьеры, потому что Боневе — человек весьма влиятельный. Все прочат ему в недалеком будущем пост премьера». А как я смогу объяснить этот непонятный разрыв моей жене? Такие мрачные мысли и даже еще похуже теснились в моем мозгу, пока я ехал в министерство. Дело дошло до того, что я начал понимать несчастных, которые, не имея мужества вынести свое отчаянное положение, ищут выхода в самоубийстве. Мне пришлось некоторое время подождать в приемной, заполненной посетителями и секретарями. Мое сердце учащенно билось. Я попытался сосредоточиться на фреске, изображающей анамитов, занятых сбором урожая. Наконец секретарь назвал мое имя. Я встал. Передо мной была дверь кабинета министра. «Как быть?» Дать ему высказаться или предвосхитить его упреки чистосердечной исповедью? Боневе поднялся мне навстречу и крепко пожал руку. Я был ошарашен его сердечностью. Должно быть, у него хватило ума понять, насколько случайным и неумышленным было нелепое происшествие. «Прежде всего, — сказал Боневе, — извините, что я так срочно вызвал вас. Но сейчас вы сами поймете, что решение надо принимать немедленно. Дело в следующем. Мы с Нелли в будущем месяце должны совершить длительную поездку по Западной Африке. Я еду с целью инспекции, она ради туризма и новых впечатлений. Я решил взять с собой не только министерских служащих, но и нескольких журналистов, ибо пора, наконец, французам познакомиться со своими владениями. Собственно говоря, я не собирался приглашать вас в эту поездку, так как вы не чиновник нашего министерства, не журналист, и к тому же у вас свои служебные обязанности. Но вчера вечером Нелли сказала мне, что наше путешествие по времени почти совпадает с вашим отпуском, а ей гораздо приятнее и интереснее проводить досуг с вами и вашей женой, чем с нашими официальными спутниками. Вот она и подумала, не соблазнит ли вас редкая возможность увидеть Западную Африку при таких благоприятных обстоятельствах. Словом, если вы согласны, мы включим вас в список участников поездки. Но ответ мне нужен немедленно, потому что моя канцелярия заканчивает составлением маршрута и списков. Я поблагодарил его и попросил несколько часов отсрочки, чтобы посоветоваться с женой. Вначале я едва не согласился, но, оставшись наедине с собой, я вдруг представил себе всю неловкость и низость этой полулюбовной интрижки, которую придется вести на глазах проницательной Мадлен, еще будучи гостем Боневе. Нелли была весьма привлекательна, но я ее строго осуждал. За завтраком я рассказал Мадлен о предложении Бонневе, разумеется, не обмолвившись ни словом о его причинах, и мы вместе стали обдумывать, как бы нам повежливее от него отказаться. Мадлен без труда сочинила какие-то давние обязательства, и мы в Африку не поехали. Я знаю, что с тех самых пор Нелли Бонневе отзывается обо мне не только с иронией, но даже с некоторой неприязнью. Наш друг Ламбер Леклерк как-то упомянул обо мне как о возможном кандидате на пост префекта департамента Сены. Она скорчила презрительную гримаску. «Мофра», — сказала она, — «упаси бог, он очень мил, но совершенно лишен инициативы. Он сам не знает, чего хочет». «Нелли права», — отозвался Бонневе, — «и я не получил префектуры».